Я могу вспомнить все, что с этим связано. Как она скользила взглядом по залу, войдя в ресторан, и отыскивая других людей, реальных людей, а вовсе не кого-то там, сидящего для мебели. Она меня не видела. Она просто меня не видела. Я понимал это точно так же, как я понимаю, что дышу, черт меня побери. Я имею в виду, что большинство людей, обводя взглядом зал, встречаются глазами с кем-то, кто обратил на них внимание, и тогда они делают одно из двух. Они либо перехватывают его взгляд и удерживают, желая испытать мимолетное волнение, либо, моргнув, отводят глаза в сторону. Моргание — это физиологический знак перехода, и все. Оно красноречивее любых слов говорит всякому. Я иду дальше, а то, что я вижу, меня нисколько не интересует, хотя оно и доказывает, что хотя бы нечто зафиксировано. Он закрывает глаза и вздыхает, возвращаясь к прежним воспоминаниям. Его глаза снова открываются. Но Эшли Монтгомери не моргала, когда отводила от меня взгляд. Почему? Да просто меня там не было. Я был ложкой в какой-нибудь чертовой кофейной чашке, отпечатком большого пальца на говенных обоях. Я был пылинкой, порхавшей в непроглядном мраке комнаты. Меня, блин, вообще там не было. Она убила меня. Я, бывало, шел домой и орал на всю подземку. Иногда, когда я был на кухне, а она сидела в зале за столиком, я отвлекал себя от мысли о ней тем, что резал себя легонько одним из кухонных ножей. Просто маленький порез. Клеймо раба. Но это никогда не срабатывало. Я как-то раз даже отрезал крошечный кусочек кожи с пениса в мужской уборной, просто чтобы доказать, как сильно я ее люблю. Когда она приходила, я обычно платил другому парню, чтобы поменяться с ним столиками. Я собирал окурки ее сигарет, а в кармане у меня всегда лежала пачка зиплока. На каждой сигарете был похожий отпечаток губной помады. Да, я и это запомнил. Неровное колечко губной помады, и начинался он на четверть дюйма выше конца фильтра. И все разных оттенков. Я тогда еще сообразил, что цвет помады всегда соответствовал цвету ее одежды. Если вечером она приходила в черном платье, значит, помада была темно-красной. А когда платье на ней было светлым, тогда и помада посветлее. Я думаю, каждый из нас фетишист. Эшли Монтгомери пользовалась шестью оттенками. Я был потрясен, когда обнаружил. Я наклонился вперед и нажал кнопку паузы. «Он что, дает там брачные обеты?» Каролайн резко повернулась ко мне. «Да, Саймон был таким». «Оригинал». Она улыбнулась, а я продолжил просмотр. «Саймон, новый цвет. Ей стоило только войти, а я уже знал, какого цвета у нее сегодня губная помада. Иногда я сразу уходил в уборную или ждал, когда смогу уйти домой. А дома раздевался, ложился в постель и раскладывал окурки у себя на груди. Я совал их под язык, втыкал в уши, в ноздри и раз даже себе в задницу. От губной помады пахло духами, от нее исходил тончайший аромат. И тогда я, в общем, тогда я делал то, что обычно делают в таких случаях, то есть серьезное дело. Я не считал это чем-то порочным. Она была фетишем, красивым фетишем. Через несколько недель Эшли вроде бы начала меня узнавать. Улыбка, мимоходом брошенная любезность. Возможно, она что-то почувствовала, мое трепетное внимание, что ли. Я пыхтел изо всех сил, старался убрать ее тарелку как можно быстрее, словно торопя ее уйти. Я понимал, что мне необходимо держаться за свою работу. Я стал лучшим помощником официанта в кафе у Данте. Меня хотели сделать официантом, но я отказался. Официанты, как я заметил, были слишком заняты. Они не могли стоять у задней стены зала и изучать людей. Это мог делать я. Я мог наблюдать, как она разговаривает. Я мог наблюдать, как она слушает, как достает сигареты из сумочки, а потом курит их и бросает в пепельницу. Обычно она приходила с компанией где-то раз в неделю. Актеры, телевизионщики, бродвейский люд. Платил всегда кто-нибудь другой. Эшли никогда даже не пыталась заплатить. Ни разу. Обычно она была одета в потрепанные джинсы и бейсболку. И это было здорово. Но иногда она появлялась облаченная в норку до самого пола. И это тоже было потрясающе. Мужчины не пугали ее. Это, несомненно, самое эротичное качество женщины. Она любила мужчин всех мастей. Она выглядела чуть моложе своего возраста. Ей было 26 лет. Она умела быть остроумной и находчивой. Похоже, что больше времени она проводила с киношниками, с несколькими мужчинами в возрасте, с режиссерами, и особенно с одним мужчиной. Он был ее новым ухажером, и, на мой взгляд, это выглядело довольно серьезно. Боже мой, как же внимательно я следил за ними. Она прислушивалась к нему, он понимал ее. Иногда они занимали столик в задней части зала и просто сидели там, читая. Изредка он читал ей вслух. Однажды я увидел, что он читает ей «Исповеди святого Августина». Я нашел эту книгу и прочитал ее. Какая же чертовски классная вещь! Такую только и читать вместе. Пару раз они просидели до закрытия. По всему было видно, что они получали друг от друга огромное удовольствие. Это касалось секса, но и массы других вещей тоже. Он не уступал ей в жизненной энергии, и вот он сидел полный жизни, вдыхая дым сигарет других мужчин, в выглаженной рубашке, читал святого Августина, одной из самых красивых девушек в городе. Однажды он принес большой ящик со льдом. Было еще рано, не больше 6 вечера, и ресторан был закрыт. Ящик висел у него на плече, и он отнес его на кухню. Там лежали 4 желтоперых тунца, не меньше, чем фунтов по 40 каждый. Я прямо оцепенел от благоговения. Не знаю, может, я просто был в таком возрасте, когда сразу влюбляются, а в кого — неважно. Так или иначе, этот парень заявил, что поймал их в тот же день в Гольфстриме милях в 50 от Монтока. Потом он вытащил тунцов и продемонстрировал их всем присутствующим. Они были огромные и красивые. Саймон вытаскивает спичку и, задумчиво чиркнув ею коробку, наблюдает, как пламя медленно подползает к его пальцам. Каждая рыбина служила гротескным дополнением его мужских достоинств. Я был в восхищении. Он отбрасывает спичку. Я никогда бы не достиг ничего подобного. Никогда. Одного тунца он отдал владельцу ресторана, а другого — шеф-повару. А еще он хотел собрать в тот вечер компанию приятелей и велел приготовить к столу оставшиеся 2 рыбины. Бог мой! Он был точно сказочный герой, красив, элегантен, знаменит и высокомерен. Но просто всем на зависть. Ему было года 32-33. Он был уверен в будущем. Я как-то слышал один разговор, но я был невидим. Я был тенью, дымом позади столика. Саймон зажигает 2-ю спичку и задувает ее. Его лицо становится хмурым и безучастным. А через 2 часов он, возвращаясь из уборной к своему столику, вдруг заговорщицки прошептал мне что-то вроде: «Эй, приятель!» А в одном из унитазов спуск не фурычит. Вот что он мне сказал. Но я ответил «Понятно!» и пошел в уборную. Этот мерзавец забил унитаз бумагой. Вся сантехника в ресторане была чертовски старой, и мне приходилось почти каждый вечер прочищать. Но это было уже слишком. Войдя в кабинку, рухнув на колени и глядя на его говно и перепачканную туалетную бумагу, заплакал, как последняя сволочь. Тут он поднял глаза в камеру. «Я плакал, Кэролайн, потому что я был дерьмовым уродом, потому что мне хватало ума понять собственное ничтожество. А еще, мне кажется, я плакал из-за любви. Плакал из-за любви, да. И лучше я не сумею этого выразить. Я был уверен, что никогда меня никто не полюбит. Никогда. Я поклялся тогда, что если я случайно кого-то полюблю, то уж не упущу своего шанса и точка. Я пробыл в кабинке 10 минут. Но тут пришел управляющий. Он трет глаза, вздыхает, отворачивается. Вот таким, Кэролайн, я и собираюсь быть всегда». Я всегда буду ненавидеть себя. Я собираюсь навсегда остаться 15-летним мальчишкой, Кэролайн, вечно стоящим в сторонке, так или иначе, вечным неудачником. Я уже снял 3 больших фильма, каждый из которых имеет большой успех, чем предыдущий. Они принесли мне Оскара. И я рад, я в восторге. Теперь все считают меня гением. Но что это означает на самом деле? Зачем я это говорю? Я пытаюсь сказать, что всю свою жизнь я старался стать счастливее. Я пытался найти свое лучшее «я» и не думаю, что сильно преуспел в этом. Поэтому клянусь тебе, что буду любить тебя, как сумею. Но предупреждаю тебя, Кэролайн, что я во многих отношениях человек невыносимый. Он сидит, глядя в камеру, затем делает вздох, встает берет еще одну сигарету и возвращается. «А теперь, если хочешь, открой, пожалуйста, маленькую коробочку, которая пришла вместе с этой видеозаписью. Ну как? Все в порядке? Надеюсь, оно на месте?» «Думая о тебе, я сделал в самолете несколько звонков и договорился, что меня встретит один мужик».